Почему эму не летает? Все птицы летают. Точнее, почти все. Не умеют летать пингвины, предпочитают ходить пешком птицы киви и пастушок. А может быть, они когда-то и умели, но разучились. Почему? Точно этого никто не знает. А вот про австралийского страуса эму известна такая история. Это случилось давным-давно, еще в те времена, когда небо висело над самой землей. Эму тогда был маленькой птичкой, ростом примерно с воробья. Он прекрасно летал, клевал разных жуков и гусениц и мог быть вполне доволен жизнью. Одно огорчало эму — то, что никто не обращает на него внимания. Оперение у него было, как и сейчас, серо-бурое и голос негромкий, а уж про рост и говорить нечего. «Представляешь?» — жаловался он жене. «Сегодня мимо пробегала сумчатая крыса. Я с ней поздоровался, а она меня даже не заметила». «Зря расстраиваешься», — сказала ему жена. «То, что мы незаметны, это даже хорошо. Зато мы живем тихо, и никто на нас не охотится. А если появится опасность, всегда сможем спрятаться в траве или улететь». Но эму был недоволен. Он с завистью смотрел на других птиц и зверей, особенно на больших серых кенгуру. Когда они мчались по саванне, земля дрожала, и пыль столбом поднималась до неба. «Да, бегают они хорошо», — фыркала жена. «Зато они летать не умеют». Однажды стадо кенгуру устроило соревнование по бегу и чуть не растоптало маленькое гнездышко эму. «Это просто возмутительно!» — чирикнул эму. «Завтра я лечу на небо!» В те времена на небе обитали три волшебных птицы — черный, белый и розовый какаду. Они были такими огромными, что с трудом умещались на небе, поэтому прилетали по очереди. Когда появлялся розовый какаду, над землей поднималась заря. Когда его сменял белый какаду, начинался день, а когда взмахивал крылом черный какаду, наступала ночь. Эму поднялся ни свет ни заря и уже под утро был на небе. «Что ты хочешь, эму?» — спросил его розовый какаду. «Я маленькая птичка, и меня никто не замечает», — пожаловался тот. «Я хочу стать самой большой птицей». «Хорошо», — сказал розовый какаду. «Я исполню твое желание». Обрадованный эму отправился на землю, но на полдороги задумался и вернулся назад. Когда он снова оказался на небе, там уже сидел белый какаду. «Я маленькая слабая птичка», — сказал эму. «Ты можешь сделать так, чтобы у меня были сильные ноги, и я бегал быстрее всех птиц?» «Хорошо», — сказал белый какаду. «Будь по-твоему». Довольный эму поспешил домой, но почти у самой земли передумал и полетел обратно. Когда он в третий раз добрался до неба, была уже глубокая ночь. «Зачем ты прилетел, маленький эму?» — спросил его черный какаду. «Не можешь ли ты сделать так, чтобы я прыгал, как кенгуру, а еще плавал, как рыба?» «Хорошо, возвращайся домой», — кивнул черный какаду и закрыл глаза. А маленький эму вернулся в свое гнездо и от усталости мгновенно заснул. Три волшебных какаду исполнили все желания эму. «Привет!» — сказал он, проснувшись, пробегавший мимо сумчатой крысе. Увидев громадную птицу, крыса что-то пискнула и тут же юркнула в нору. «Видишь, теперь нас замечают», — сказал довольный эму жене. «Уж не знаю, к добру ли это», — вздохнула она, рассматривая свои длинные ноги. «Такие ноги никому не помешают», — заявил эму, свысока поглядывая на окружающих. Посмотреть на гигантских эму собрались поссумы, вамбаты, валаби. «А теперь смотрите, как я бегаю!» Завидев скачущих на водопой кенгуру, эму бросился следом. И представьте себе, не отстал ни на шаг. «А сейчас все увидят, как я летаю!» Эму взмахнул крыльями и... не смог взлететь. «Наверное, я устал», — смутился он. Эму попробовал еще раз, и снова не получилось. «Странно. Попробуй ты», — сказал он жене. Но страусиха, как ни старалась, тоже не сумела оторваться от земли. «Ничего не выйдет», — сказал им с ветки старый мудрый коала. «Вы стали слишком большими, и тяжелыми. «Зачем мне длинные ноги и большой рост, если я никогда больше не смогу летать?» — заплакала жена Эму. «Что ты наделал?» «Ничего, я все исправлю», — сказал Эму. «Я снова отправлюсь на небо и попрошу Кокоду вернуть нам прежний облик». Так бы, наверное, все и случилось, но вот только подняться в воздух Эму больше не смог. Да, теперь Эму самая большая и сильная птица. Он бегает так быстро, что его не может догнать ни динго, ни человек, ни лошадь. Он способен перепрыгнуть через полутораметровый забор. Он отлично плавает, но летать он больше не может. Нелетающие птицы. История одного полета. Однажды в пустыне задумался страус. «Какая нелепость! И дикость, и странность! Я птица, но я не умею летать!» И стал по ночам о полетах мечтать. Письмо он послал австралийскому Эму, и Эму решил моментально проблему. «Летают и люди по небу, так вот, должны мы, приятель, угнать самолет!» Они позвонили пингвину Адели. Пингвин был согласен. «Окей, полетели! Свяжусь я со старым дружком-пастушком, гулять и ему надоело пешком. Собрать нам побольше бы надо команду. Найдите бразильского страуса Нанду и киви. Пускай он немного смешон, но тоже готов покорить небосклон». Засаду решили устроить в Сахаре. Был точно рассчитан у гонщиков план. Богатый турист прилетел на сафари и вскоре оставил аэроплан. Дал страус сигнал незаметный пингвину, и птичий отряд устремился в кабину, как львы заревели моторы, и вот взлетели они высоко в небосвод. А как и куда эти птицы летели, спросите, друзья, у пингвина Адели. Сидит в зоопарке лет 5 уже он за этот нахальный и дерзкий угон.